Братья и сестры, мир вам. Пусть Бог нас всех здесь присутствующих благословит, утешит и поддержит, и даст все необходимое для того, чтобы мы ощутили Его благодать и благословение здесь, в доме молитвы. Братья и сестры, мне хотелось бы, может быть, не совсем обычно начать свою проповедь, прежде чем я прочту место Писания и слово, на основании которого я хотел бы проповедовать. Мне хотелось бы задать вопрос. Если бы вот так вам задали вопрос, выразить коротким словом понятие «красота», что бы вы сказали мне сейчас? Вот если бы я сказал, как можно выразить, каким словом или каким предметом «красота»? Что бы вы сказали? Какими можно было бы выразить, предметами красоту? Предметом. Вот брат говорит, весна, да? Уже красота. Цветы. Вот именно это я хотел услышать. Конечно, много можно было бы сейчас услышать ответов, но место Писания, которое я прочту, это книга, которая отображает взаимоотношения Христа и Церкви. Это возвышенная, восторженная книга, которая рисует нам образ жениха и невесты в самых таких близких отношениях. И здесь рисуется, какая красивая Церковь, какой красивый наш жених Иисус Христос, какие красивые у них отношения, какой красивый и возвышенный язык. Вот когда-то по плану я читал это место Писания, эту книгу «Песни песней». И вы знаете, прочту стих, и мне какие-то мысли в сердце о Церкви, об отношениях Церкви ко Христу, о ее состоянии, о ее любви к своему жениху. Книги «Песни песней» мне очень понравилась. Это вторая глава. Я прочту несколько стихов, а отмечу только одно предложение. Вторая глава. С 10 стиха. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Братья и сестры, как я уже сказал, в очередной раз прочитывая эту книгу, почему-то Господь задержал мое внимание на предложение, которое я прочитал в 12 стихе. «Цветы показались на земле». «Цветы показались на земле». Еще ничего особенного мне как-то не открылось из этого предложения. Еще ничего особенного для меня не было видимо. Но почему-то Бог задержал. Подумай над этим коротким предложением. Цветы показались на земле. Братья и сестры, даже уже из прочитанного такого текста мне хотелось бы задать вопрос. Когда я читал этот текст, что вы ощущали? Какие образы, какие мысли, чувства появлялись в вашем сердце? Я думаю, что-то прекрасное, доброе, что-то свежее, что-то светлое, что-то похожее, как сейчас на улице погода, после долгой зимы, после снегов, после льда, метели. И когда мы читаем, время пения настало, смоковницы распускают листья, свои почки, благовония, и на земле показались цветы. Друзья, дорогие, на земле, где столько горя, где столько несчастья, где столько зла, где столько серости и унылости, есть что-то, от чего радуется сердце. Именно это предложение мне хотелось бы порассуждать. Цветы показались на земле. Сначала мне хотелось бы в общем порассуждать об этом в какой-то мере привычном явлении в нашей жизни – цветах. Я думаю, что будет более понятно нам о том, что хотел Господь сказать нам через эти растения, через эти цветы, которые Он создал на земле. Братья и сестры, вот я так думаю, для какой цели Господь создал цветы на земле? Зачем Он их создал? Ну, можно было бы обойтись без цветов. Кажется, что кто-то скажет, можно было бы и без цветов. Но Господь для какой-то цели на земле создал цветы. Для чего, братья и сестры? Для красоты, да? Для красоты. Для благословения. Вот много хороших ответов. Вы знаете, я хотел бы вот некоторые ответы подчеркнуть, сконцентрировать. Но цветы как-то влияют на человека. И они создают определенную обстановку в нашей жизни. Ну, я для себя такие выписал отношения, или такие выписал влияния, которые на человека. Во-первых, цветы всегда радуют человека. Всегда радуют. Вы знаете, нет, наверное, такого человека, вот, которого бы цветы не радовали. И поэтому всякий раз, когда цветы мы видим, они создают вот такое доброе, приятное впечатление, они создают какую-то вот определенную атмосферу, и никогда не бывает там, где цветы, чтобы было на сердце у человека унылость, какая-то печаль, какая-то грусть и тоска. Цветы меня всегда радуют. Вот еще интересное влияние цветов на человека. Цветы создают праздничную обстановку. Я не представляю себе свадебное торжество, на котором не было бы цветов. Не представляю себе, чтобы жених, когда идет к невесте, чтобы он не принес ей цветы. Я не представляю себе вот церковь, которая хотела бы создать вот праздник, торжество в день бракосочетания, чтобы было все и не было цветов. И не было цветов. Бывает так, нет ничего. Нету, может быть, возможности как-то, ну, особенно какими-то, может быть, какими-то нарядностями, какими-то тканями дорогими, узорами. Нет возможности украсить, может быть, свадебный стол. Не всегда так было, как в наше время сейчас, очень роскошное, когда изысканное блюдо, изысканное, вот, ну, и всякие узоры. Бывало так, что вот возможности нет так украсить. Но если кто-то принесет букетик цветов, и уже эти цветы создают торжественную, праздничную обстановку. Вот такое удивительное влияние или такие вот свойства имеют цветы. Еще интересное влияние для себя вот, отметил. Братья и сестры, цветы украшают то место, на котором они находятся. Я не знаю, он набросал туда всякого мусора, стащил туда всякие сухие коряги, там, может, битое стекло, ржавые консервные банки. Красиво, братья и сестры, или нет? Приятно? Нет. Но вдруг среди этого мусора, где-то вот, может быть, вот среди этих стекляшек, среди вот этого сухих палок, вдруг растет цветок. Красиво. И так вот как-то милуешься этим, думаешь, надо же, вот такая неприглядная обстановка, серость, такая вот унылость, и так вот кажется немножко неприятно, и вдруг цветок растет, где ты, миленький мой, растешь? Как же ты там пробился? Как ты украшаешь то место, на котором ты растешь? Братья и сестры, вот, ну, много еще можно говорить о свойствах цветов, очень много. Но, повторяюсь, Господь не для того оставил в книге «Песни песней» вот эту фразу «Цветы показались на земле, и время благоухания настало», чтобы мы просто думали, ну, какие хорошие цветы. Вот мы не ботанику здесь изучаем. Но наше внимание, наша цель – раскрыть глубже свойства церкви, свойства каждого христианина, каждого члена церкви, каким он должен быть. И вот цветы, они показывают, какими должны быть члены церкви и какая должна быть церковь. Братья и сестры, вот мне хотелось бы отметить, что, ориентируясь на эти образы, мы можем сравнивать себя, такой ли я, как мы сейчас прочитали с вами вот свойства цветов. Цветы, они привлекают внимание людей. Цветы создают праздничную обстановку. Цветы всегда меня радуют. Цветы украшают то место, на котором они растут. Вы знаете, Слово Божие определяет нам, какими мы должны быть. Оно не говорит, что вы можете быть на ваше рассуждение, на ваш выбор Но Слово Божие говорит, какими мы должны быть. Вот в книге Исход, 25 глава, 31 стих, когда Господь Иисус, Бог вот, определяет, какими должны быть устройства, скинии, собрания. И вот в частности говорит за золотой светильник и говорит такие слова. «И цветы его должны выходить из него». Цветы его должны выходить из него. То есть из этого предмета ничто иное не должно выходить, как только цветы. Только цветы. Братья и сестры, точно в таком состоянии, точно в таком положении должен находиться тот человек, который себя называет не просто христианином, а членом церкви, членом вот естества божеского, членом Иисуса Христа. Из него должны только исходить цветы и ничто иное. Вы знаете, вот Господь тоже в книге «Числа», 17 глава, 5 стих, вот там возникла такая проблема однажды. Возник вопрос, кого считать святым, да, кого считать ответственным в служении перед Богом. И ну, началась некоторая неприятная обстановка, и Бог так разрешает этот вопрос. Пускай все свои жезлы, вот те, которые возмущаются, те, которые требуют какого-то особого положения, положат ковчег завета. И что должно было произойти? Помните, когда в следующий раз должны были открыть этот ковчег? Вот числа 17 глава, 5 стих написано, «Кого я изберу, того жезл расцветет». Братья и сестры, вот может быть, кажется немножко нескладно, да, местописание, но смотрите, какая ниточка. «Если меня избрал Господь, то что со мной должно произойти? Обязательно я должен расцвести. Обязательно. Если меня избрал Господь». А кто-то может скажет, ну, а меня Господь не избрал. Нет. Вот первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, там такие слова написаны. «Вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел». Братья и сестры, все те, кто однажды познал Господа, кто узнал имя Иисуса Христа, это народ избранный. А если я избранный народ, то из меня должны исходить только цветы. Только цветы. И ничто иное. И я должен расцветать. Это мой образ жизни. Это моя сущность. Никак по-другому невозможно проходить жизнь христианина, как только в состоянии цветущего состояния. Ну вот возникает, может, вопрос, а как проверить? Расцветаю ли я или нет? Цвету я или нет? Есть, кстати, два состояния цветения. Одно цветение, которое создает условия, как мы сказали, праздничности, торжества, благоухания. А есть еще одно цветение. Вот книга Левит, 13 глава, 22 стих, такие слова написано. «Если же проказа расцветет на коже». Или еще Левит, 13 глава, 57 стих. «Расцветающая язва». Братья и сестры, слово стоит одно – цветение. А состояние одинаковое или нет? Совершенно разное. Там цветок, а тут проказа. Там торжество, а тут болезнь. Там радость, а тут тоска и печаль. Оказывается, и цвести можно по-разному. Можно расцветать, как проказа на коже, и создавать такие вот условия, ну, неприятности, условия проблемности, условия трудности, болезненности. А можно расцветать так, что будут условия радости, торжества, приятности, утешения. Как узнать? Как узнать, расцветаю ли я как цветок или расцветаю как проказа? Расцвел ли я как жизненно имеющий? Или я как ну, сухая, острая, колючая палка. Может быть, знаете, вот жезл тоже, это ж, ну, красивая, да, какая-то вещь. Она может красиво украшена, она может быть разукрашена какими-то красками, может драгоценные камни там есть. Но она чем отличается от простого росточка, на которой есть цветок? Братья и сестры, чем отличается? Тем, что там нет жизни. А здесь жизнь есть. И может она очень красиво выглядеть, очень красиво выглядеть. По сравнению ну, с каким-нибудь таким невзрачным росточком, на котором цветок. Но там мертвость, а здесь жизнь. Братья и сестры, разница какая? Вот Я еще один момент замечал. Когда дарят большую-большую охапку цветов, вы замечали, какая реакция человека, которому подарили цветы? Он не то что улыбается, он желает лицом соприкоснуться с этими цветами. Его влечет к этим цветам. Ему приятно соприкоснуться. Он вдыхает аромат, благоухание, ему хочется соприкоснуться. Вы знаете, вот точно так и жизнь человека. Я не видел ни разу, если человеку, допустим, подарить большую охапку колючек, сухих колючек, какая реакция у человека будет? Он не захочет соприкасаться с этим, вот, с этим букетом. Почему? Потому что он колется, потому что он вызывает чувство опасности. Вы знаете, вот точно так и жизнь христианина. Она может или привлекать, и вокруг вот человека создавается такая добрая атмосфера, к нему с этим человеком хочется соприкоснуться. Как помните, когда Иисус Христос, Он как цветок, да, как роза саронская. Он привлекал души людей. И вокруг него много людей было. По 3000, по 5000. Почему? Он живой был. С ним приятно было соприкоснуться. А фарисеи, они были умные, грамотные. Они занимали высокое положение. Но за ними никто не шел. Им было завидно. Они, может быть, тоже хотели так влиять на души и сердца людей, но на них никто не обращал внимания. За Иисуса Христа было сказано так в книге пророка Исаии. Помните, слишком яркий образ или нет? Как он зашел? Как росток из сухой земли. Что может из сухой земли вырасти, да? Ну, что может вырасти из сухой земли? Что-то кажется бледненько, незрачненько, но он живой. Он живой. В нем жизнь была. Но этих богато нарядных вот, и красочных, таких вот ярких фарисеях жизни не было. И за ними никто не шел. Они кололись законом, они кололись вот какие-то самоправедностью, они кололи вот какой-то обрядностью, и за ними никто не шел, и они никого не привлекали. Братья и сестры, вот Слово Божие нам рисует такой прекрасный образ, на который мы должны ориентироваться и по которому мы должны проверять свою жизнь. Привлекаю ли я души? Утешаю ли я тех, кто рядом со мной находится? Создаю ли я праздничную обстановку? Радую ли тех, кто видит меня, с кем я сообщаюсь? Это все делают цветы. Украшаю ли то место, на котором нахожусь? Да, я могу сказать, вокруг меня столько много неприятностей, вокруг такие люди черствые, такая обстановка нехорошая. Но ты, если ты цветок, ты будешь украшать. И к тебе будут тянуться люди. Вот интересно еще в заключение, мне хотелось бы посмотреть тоже этот образ, тоже книга «Песни песней», 6 глава, 2 стих. Невеста говорит: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии». Где находится возлюбленный? Куда он пошел? Он пошел в сад. Его привлекают цветы. Братья и сестры, я так себе представляю, что Церковь Божия – это цветник. И Господу нашему Иисусу Христу приятно находиться в своем цветнике. Но с какой целью он заходит в цветник? Обратили внимание? Собирать что? Лилии. Срывать цветочек. Для какой цели? Мы уже сказали, братья и сестры, что цветы предназначены, чтобы утешать, радовать и создавать праздничную обстановку. Я так понимаю, что в церкви Господь Иисус Христос желает кого-то из нас употребить в своем каком-то особенном деле. Он так вот предполагает, что вся церковь – это большой цветник, большой цветник. И он кого-то хочет взять, говорит: вот тебя я хочу сорвать, для какой цели? Утешить. Вот там брат или сестра затосковали, уныние у них на сердце, печаль. Пойди его утешь. Может ли он меня сорвать, как цветок? Или он может меня выломать, как сухую палку, колючую палку? Братья и сестры, это зависит от нас, да. Он хочет, может, кого-то взять и где-то послать на какое-то служение, чтобы праздничную обстановку создать, чтобы была радость, чтобы было в праздничной обстановке рождалась слава Богу. Он ищет души, те, которые бы исполняли его намерения. Он хочет кого-то взять и употребить, где-то слезы, может быть, у кого-то похороны, у кого-то тоска, у кого-то болезнь, и человек уныние, веру потерял, и он хочет найти в цветнике цветочек, который бы преподнести этому человеку, этой душе уныние, тоски, и говорит, пойди, ободри, веру его укрепи, почитай с ним Слово Божие, помолись, поплачь вместе с ним. Братья и сестры, являемся ли мы вот такими цветами, которые показались на земле, которые находятся на этой земле, где столько беды, тоски, уныния, войн, плача, слез? Создаем ли мы в Церкви Божией такой цветник, к которому люди тянутся? Они вот эти цветы напрасно ищут в этом мире, напрасно ищут где-то в увеселительных заведениях, напрасно пытаются утешиться, порадоваться чем-то. Там нету цветов, там все искусственно, там все колко, там все ядовитое. И только Церковь Божия – это как благоухающий цветник. Если это так, души будут приходить и наслаждаться. И не захотят ни за что уйти с этого цветника. Почему? Жизнь здесь. И сам Господь находится здесь. Поэтому, братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы вот помолились об этом и попросили Господа, может, кого-то и прощения попросить надо, что он как вот законник жил, как сухая, красивая, украшенная палка, но не создавал жизни. Или кого-то милости попросить у Господа, чтобы укрепиться, вот тех, может быть, слабые корешки, еле цвету, но цвету хочу ярче свести, хочу больше приносить Господу и вот радости, и Церкви Божией. Вот об этом помолиться Богу. Аминь.